«Джерри мечтает казаться настоящим мужчиной, вроде полковника Херреры», — сказал Николас. «Кто же об этом не мечтает?» — откликнулся Лонни. «Джерри думает, что раз он может бросить курить, когда захочет, значит, и любой может это сделать так же, как он, хоть он и не может. А, следовательно, Джекобу Вуду нужно было остановиться задолго до того, как он заработал рак легких». «Нечто в этом роде», — откликнулся Джерри. «Возражаю лишь против формулировки «сам себе не хозяин». «Вполне определенная точка зрения», — сказал Лонни. «И как же вы при этом можете говорить, что готовы выслушать иные аргументы?» «Не знаю. Может, потому что я еще не слышал других свидетелей. Да, пожалуй, дело именно в этом. Закон гласит, что следует воздерживаться от принятия решения, пока не выслушал всех свидетелей и не ознакомился со всеми вещественными доказательствами. Извините». «Пожалуйста», — милостиво извинил его Джерри и добавил, «теперь ваша очередь идти за пивом». Николас допил свою банку и по узкой лесенке отправился вниз к холодильнику, находившемуся на главной палубе. «Не волнуйтесь за него», — успокоил Шейвера Джерри. «Когда настанет час, он будет с нами». Глава 26. Корабль пришвартовался в самом начале шестого. Дружная компания рыбаков, покачиваясь, сошла на пирс, где они сфотографировались на память с капитаном Тио и со своими трофеями, самым выдающимся из которых была 90-фунтовая акула, которую загарпунил Рикки, а вытащил матрос. Их встретили и повели с пирса два охранника. Улов, разумеется, пришлось оставить, поскольку в мотеле с ним делать нечего. Автобус с любителями походить по магазинам должен был прибыть через час. За его встречей, как и за встречей морских путешественников, внимательно наблюдали. Все было заснято на пленку и доставлено Фитчу, но зачем это делалось, никто не знал. Просто Фитчу понадобилось, чтобы они наблюдали абсолютно за всем. День был с таким образом нетрудным, нужно было просто сидеть и дожидаться возвращения членов жюри. Фитч заперся у себя в офисе со Свенсоном, который большую часть дня провисел на телефоне. Болванов, как называла их Марли, отозвали. Вместо них Фитч послал профессионалов из той самой фирмы в Бетезде, которая помогала ему припереть к стенке Хоппи. Свенсон тоже когда-то работал в ней, все ее агенты в основном представляли собой бывших сотрудников ФБР и ЦРУ. Результат гарантировался, хоть такая работа разузнать все о прошлом молодой женщины едва ли воодушевила сотрудников фирмы. Свенсон через час отправлялся на самолете в Канзас-Сити, откуда ему предстояло руководить их деятельностью. Фирма также гарантировала, что ее сотрудников не поймают. Это имело огромное значение, ведь Фитч был в затруднительном положении. Ему нужно было держать обещание, данное Марли, и в то же время узнать, кто она. Два обстоятельства заставляли его продолжать поиски. Во-первых, она, как он понял, была очень заинтересована в том, чтобы остановить его. Вероятно, в ее прошлом было нечто, что могло оказаться для него весьма важным. Во-вторых, необходимо было понять, как ей удалось сделать так много и при этом не оставить никаких следов. Марли уехала из Лоренса 4 года назад, прожив там 3 года. Когда она туда приехала, она, разумеется, не носила имени Клэр Климент и отказалась от него после отъезда. В промежутке между этими событиями она заарканила Джеффа Керра, которого теперь зовут Николас Истер, и который черт знает что вытворяет с присяжными. Энджи Луис была влюблена и собиралась выйти замуж за Деррика Мейплза, здорового 24-летнего парня, который в настоящее время нигде не работал и не был связан с семьей. Работу дистрибьютора по продаже автомобильных телефонов он потерял, когда лопнула фирма, а брак с первой женой, предметом его юношеской любви, оказался неудачным, и сейчас они разводились. У них было 2 маленьких детей. Адвокат требовал $600 в месяц на их воспитание. Деррик со своим адвокатом размахивали безработицей Деррика словно огненным стягом. Переговоры оказались трудными, и развод затянулся на месяцы. Между тем, Энджел была на 2-м месяце беременности, хотя кроме Деррика об этом никто не знал. Брат Деррика, Марвис, в прошлом помощник шерифа, был теперь общественным активистом. К нему-то и обратился некто Клифф с просьбой познакомить его с Дерриком. Знакомство состоялось. За неимением лучшего названия для обозначения рода его деятельности Клива называли разведчиком. Он доставал дела для Рора. В его задачу входило разнюхивать, не собирается ли кто-нибудь обвинить кого-нибудь в смерти или нанесении ущерба здоровью, и сделать так, чтобы этот кто-нибудь нашел путь в контору Рора. Умелая разведка такого рода — искусство. Виклиф, разумеется, был отличным разведчиком, и в «Аврора» все было только лучшего качества. Клифф кругами ходил возле предполагаемого объекта, но при этом всегда оставался в тени, потому что подобного рода домогательства считались нарушением профессиональной этики, хотя на любую приличную автокатастрофу слеталось больше разведчиков, чем работников скорой помощи. В визитной карточке Клифа значилось «следователь». Клифф также составлял документы для Рора, проверял и вызывал в суд свидетелей и потенциальных присяжных и шпионил за другими адвокатами, что являлось обычным делом для разведчиков, свободное от разведки время. Он получал постоянную зарплату, а за особо хорошее дело, добытое им для Рора, тот платил ему премию наличными. В таверне за кружкой пива Клифф побеседовал с Дерриком и понял, что у парня финансовые затруднения. Потом он перевел разговор на Энджел и спросил, не пытался ли кто-нибудь подкупить Деррика. «Нет», — ответил тот, — «никто с ним о процессе не заговаривал». Правда, к нему и подобраться-то трудно, так как Деррик живет с братом, своего рода самоуничижение, чтобы обмануть алчного адвоката жены. «Отлично», — сказал Клифф, — «потому что он консультант неких адвокатов, занятых в этом процессе, а процесс представляет собой дело чрезвычайной важности». Клифф снова заказал пиво и немного поговорил о безумной важности процесса. Деррик был сообразителен. Он окончил один курс колледжа и мечтал любыми способами делать деньги, поэтому все быстро понял. «Почему бы вам не перейти прямо к делу?» – спросил он. Клифф был готов сделать именно это. «Мой клиент хотел бы купить лояльность за наличные, никаких следов». «Лояльность?» – повторил Деррик, потягивая пиво. Улыбка, озарившая его лицо, приободрила Клифа, он решил дожать Деррика. 5000 наличными», — сказал он, озираясь по сторонам. «Половина сейчас, половина по окончании суда». С новым глотком пива улыбка Деррика стала еще шире. «И что я должен делать?» «Поговорить с Энджел, когда будете ее навещать, и убедить ее в том, что этот процесс чрезвычайно важен для обвинения. Но не говорите ей ни о деньгах, ни обо мне, ни о чем таком. Во всяком случае, не сейчас, может быть, потом». «А почему?» «Потому что это чертовски незаконно, поняли? Если судья каким-то образом узнает, что я предлагал вам деньги за то, чтобы вы поговорили с Энджел, нас обоих упекут за решетку, ясно?» «Ага». «Вы должны отдавать себе отчет в том, что это опасно. Если не хотите продавать свои услуги, скажите сразу». 10000. «Что?» 10. 5 сейчас, 5 по окончании процесса». Клифф ухмыльнулся с оттенком презрения. «Знал бы, Деррик, каковы настоящие ставки». «Ладно, 10. Когда я их получу?» «Завтра». Они заказали сэндвичи и еще сейчас говорили о процессе, о вердикте и о том, как лучше убедить Энджел. Тяжкая обязанность удержать Де Мартина Дженкла от потребления обожаемой им водки пала на Дурвуда Кейбла. Фич с Дженклом жестоко рассорились из-за вопроса о том, можно ли Дженклу пить во вторник вечером, накануне выступления в суде. Фич, как бывший алкоголик, предупреждал Дженкла, что у него могут возникнуть серьезные проблемы. Дженкл злобно возмущался тем, что Фич позволяет себе учить его, исполнительного директора Пинокса, компании, чей оборотный капитал составляет более 500 миллионов, когда ему пить, а когда не пить. Идея привлечь Кейбла к решению проблемы принадлежала Фитчу. Кейбл заявил, что во вторник вечером Дженкл должен явиться к нему в контору, чтобы прорепетировать завтрашнее выступление. Они устроили репетицию сначала показаний Дженкла, затем его перекрестного допроса. Дженкл держался неплохо, хотя особого впечатления и не производил. Кейбл заставил его просмотреть вместе с экспертами видеозапись своего выступления. Очутившись, наконец, в 11 часу вечера у себя в номере, Дженкл обнаружил, что Фич приказал убрать из его мини-бара все спиртное, заменив его безалкогольными прохладительными напитками и фруктовыми соками. Дженкл выругался и полез в потайной карман своей дорожной кожаной сумки, где обычно держал в заначке бутылочку. Но ее там не оказалось. Фич позаботился и о ней. В час ночи Николас осторожно открыл дверь своей комнаты и посмотрел вправо и влево по коридору. Охранника не было. Наверняка спал у себя в номере. Марли ждала его в комнате на втором этаже. Они обнялись и поцеловались, но и только. Она еще по телефону намекнула ему, что у них неприятности, и теперь стала поспешно объяснять, в чем дело, начав с утреннего разговора с Ребеккой. Николас слушал очень внимательно. Все моменты, когда они видели друг в друге не пылких любовников, а деловых партнеров, они редко выказывали эмоции. Но уж если кто их и выказывал, то скорее Николас, обладавший все же менее спокойным, чем у Марли, темпераментом. Рассердившись, он мог повысить голос, хотя почти никогда не делал этого. Марли же была не то чтобы вовсе холодна, но чрезвычайно расчетлива. Лишь один единственный раз в жизни он видел, как она плакала. Это случилось в конце фильма, который он возненавидел. Они никогда серьезно не ссорились, а мелкие стычки кончались у них очень быстро, потому что Марли приучила Николаса вовремя прикусывать язык. Она терпеть не могла излишней чувствительности, никогда не дулась и не обижалась по пустякам, и ему не позволяла. Марли воспроизвела весь разговор с Ребеккой и постаралась не упустить ни одного слова из своей беседы с Фитчем. Тот факт, что их практически раскрыли, был для них серьезным ударом. Они не сомневались, что это дело рук Фитча, и им нужно было знать, как много ему известно. Никогда не сомневались они и в том, что на Джеффа Керра можно было выйти, только выслеживая Клэр Клемент. Прошлое Джеффа было безобидно. Прошлое же Клэр следовало надежно скрыть, в противном случае нужно удирать немедленно. Впрочем, сейчас делать было нечего, оставалось лишь ждать. Деррик проник в комнату Энджел через окно. Он не видел ее с воскресенья, то есть уже почти 48 часов, и просто не мог ждать до завтра, потому что безумно любит ее, скучает и не может так долго быть от нее вдали. Энджел сразу же заметила, что он не трезв. Они немедленно бросились в постель, и состоялся несанкционированный личный визит, после чего Деррик отвернулся и тут же заснул. Проснулись они на рассвете, и Энджел запаниковала. У нее в комнате был мужчина, что, несомненно, есть нарушение правил, установленных судьей. Деррику это было до лампочки. Он заявил, что просто дождется, пока их увезут в суд, и выскользнет из комнаты незамеченным. Это ее ничуть не успокоило. Энджел долго принимала душ. Деррик усвоил план Клива и немало потрудился, чтобы усовершенствовать его. Выйдя из таверны, он купил упаковку из 6 банок пива и несколько часов катался вдоль побережья залива. Медленно ездил туда-сюда по шоссе номер 90, мимо отелей, казино, доков, от Пес Кристиана до Пасагулы, потягивая пиво и обдумывая, как сорвать куш посолиднее. После нескольких кружек пива Клифф проболтался, что для ответчика речь идет о многих миллионах. Чтобы вынести вердикт, требовалось лишь 9 голосов присяжных из 12. Поэтому Деррик решил, что голос Энджел стоит гораздо больше 10 тысяч долларов. Там, в таверне, 10 тысяч казались солидной суммой, но если Клифф так легко согласился на нее без особых усилий со стороны Деррика, то, надави он на них чуть сильнее, они заплатят намного дороже. Чем дольше он катался, тем значительнее представлялась ему цена голоса Энджел. Она достигла уже 50 тысяч и росла с каждым часом. Деррику очень хотелось бы решить, от чего следует отсчитывать проценты. Если, к примеру, истице присудят 10 миллионов долларов, тогда 1%, один крохотный процентик составит 100 тысяч. А если это будет 20-миллионный вердикт, это уже 200 тысяч. Что, если предложить Кливу такую сделку? Наличными 10 тысяч вперед плюс процент от суммы, которую присудят истице. Это послужит хорошим стимулом и Деррику, и, разумеется, его подруги, постараться убедить коллег-присяжных вынести обвинительный вердикт. Нужно сыграть в эту игру. В другой раз такой шанс может и не представиться. Энджел вышла из душа в банном халате и закурила. Глава 27. Защита доброго имени Пинокса началась в среду утром весьма плачевно. Хотя вины компании в том не было. Уолтер Баркер, обозреватель магната популярного экономического еженедельника, написал, что готов биться об заклад 2-1, что жюри в Билоксе вынесет Пинексу обвинительный вердикт. К Баркеру прислушивались. Юрист по образованию, он приобрел на Уолл-стрит солиднейшую репутацию человека, прекрасно разбирающегося в судебных процессах, которые касаются коммерческих дел. Его коньком было отслеживание таких процессов и предсказание их исхода задолго до завершения. Обычно он не ошибался и сколотил на своих предсказаниях немалое состояние. Его читали все, и тот факт, что он готов был поставить на обвинителя, произвело на Уолл-стрит эффект разорвавшейся бомбы. Стоимость акции, равнявшаяся в начале торгов 76, упала до 73, а в середине утренней сессии равнялась уже 71,5. Народу в зале в среду значительно прибыло. Мальчики с Уолл-стрита все снова были на месте, все читали статью Баркера и все неожиданно оказались с ним согласны, хотя совсем еще недавно они сходились во мнении, что Пинкс выстоял против свидетелей обвинения и заключительную часть процесса проведет умеренно. Теперь они с озабоченными лицами пересчитывали свои донесения в штаб и склонны были пересмотреть свою точку зрения. Последнюю неделю Баркер наблюдал за процессом непосредственно в зале суда, где в одиночестве сидел в заднем ряду. Что же он увидел оттуда такого, что ускользнуло от их взглядов? Ровно в 9 присяжные торопливо вошли в свою ложу. Лу Делл пропускала их в открытую дверь с видом пастуха, собирающего свое стадо в загон с особым чувством облегчения, но все еще немного сердясь за то, что накануне оно разбежалось, ускользнув от ее бдительного ока. Харкин приветствовал присяжных так, словно они не виделись по крайней мере месяц, отпустил какую-то плоскую шутку по поводу рыбалки, затем пробежался по традиционным вопросам, не подвергались ли вы каким-либо домогательствам, и пообещал скорое завершение процесса. В качестве первого свидетеля был вызван Дженкл, и защита приступила к своей части работы. Свободный от воздействия паров алкоголя, Дженкл был элегантен и решителен. Он охотно улыбался и, казалось, радовался предоставившейся возможности защитить свою компанию. Кейбл провел его через предварительные вопросы с изысканным изяществом. В зале во втором ряду сидел Д. Е. Тонтон, чернокожий адвокат с Уолл-стрит, с которым Лонни встречался в Шарлотте. Слушая Дженкла, он все время косился на Лонни, и вскоре между ними установился контакт. Поймав взгляд Тонтона в первый раз, Лонни не смог удержаться, чтобы не посмотреть на него снова, а на третий раз слегка кивнул ему и улыбнулся, что казалось естественным. Смысл появления Тонтона был ясен. Тонтон слишком важная птица. И если уж он проделал долгий путь из Нью-Йорка в Билокси, значит, сегодня действительно важный день. Настала очередь защиты излагать свои аргументы, и Лонни обязан был понять, что должен внимательно слушать и верить каждому слову, которое будет теперь произноситься за свидетельской стойкой. Лонни это прекрасно понимал, с ним проблем не предвиделось. Первым ударным аргументом Дженкла была свобода выбора. Он признал, что многие верят в то, что сигареты вызывают привыкание организма, но признал лишь потому, что они с Кейблом понимали, без этого Дженкл будет выглядеть глупо. На самом же деле, заметил он, сигареты, быть может, и не вызывают привыкания. Точно этого никто не знает, и люди, занимающиеся соответствующими исследованиями, также не уверены в этом, как и все остальные. Одни исследования дают одни результаты, другие совершенно противоположные, и ему, Дженклу, ни разу не доводилось видеть убедительного доказательства клинического привыкания к курению. Лично он в это не верит. Сам Дженкл курит уже 20 лет, но делает это исключительно потому, что ему нравится. Он выкуривает 20 штук в день и предпочитает сигареты с пониженным содержанием смол. Нет, он может с уверенностью убеждать, что его организм не испытывает никакой зависимости. Он может бросить курить, когда пожелает, а курит лишь потому, что ему это нравится. 4 раза в неделю он играет в теннис, и ежегодная диспансеризация показывает, что пока нет оснований для беспокойства о здоровье. На один ряд дальше Тонтона сидел Деррик Мейплс, впервые появившийся в зале суда. Он покинул мотель через несколько минут после отъезда автобуса. Еще вчера он намеревался провести день в поисках работы, но сегодня предвкушал легкий куш. Энджел заметила его, но старалась смотреть только на Дженкла. Неожиданный интерес Деррика к процессу озадачил ее, ведь с тех пор, как жюри изолировали, он только и делал, что жаловался на затяжной характер суда. Дженкл подробно описал разные сорта сигарет, которые производила его компания. Он сошел со свидетельского места и приблизился к цветной таблице, изображавшей все 8 сортов пинксовских табачных изделий. Здесь же были указаны уровни содержания никотина и смол в каждом из них. Он объяснил, почему некоторые сигареты снабжены фильтрами, некоторые нет, и почему в разных сортах разное содержание никотина и смол. Все это делалось для того, чтобы удовлетворить разные вкусы. Это был решающий момент выступления, и Дженкл отлично справился с ним. Предлагая такое разнообразие сигарет, Пинокс позволяет потребителю самому решать, какое количество никотина и смол он или она желают потреблять. Выбор, выбор и еще раз выбор. Выбирайте уровень никотина и смол, выбирайте количество сигарет, выкуриваемых ежедневно, выбирайте вдыхать или не вдыхать дым. Разумный выбор того, какому воздействию вы подвергаете свой организм, за вами. Дженкл указал на яркий рисунок красной пачки Bristol's и объяснил, что эти сигареты по уровню содержания никотина и смол стоят на втором месте. Он признал, что если ими злоупотреблять, они действительно могут причинить вред, но сигареты – продукция, имеющая полное право на существование, если пользоваться ею с умом, так же, как и многие другие товары – алкогольные напитки, масло, сахар, ручное оружие и так далее и тому подобное. Все они могут оказаться опасными для здоровья, если ими злоупотреблять. Через проход от Деррика сидел Хоппи, забежавший ненадолго, чтобы посмотреть, что происходит. Кроме того, он хотел увидеть Милли и улыбнуться ей. Она была очень рада, но и немало удивлена его неожиданной одержимостью процессом. Сегодня вечером присяжным было разрешено принять гостей, и Хоппи с нетерпением ожидал дозволенных 3 часов, которые он проведет в комнате Милли, при этом секс занимал в его мыслях последнее место. Когда судья Харкин объявил обеденный перерыв, Дженкл заканчивал свои рассуждения насчет рекламы. Конечно, его компания тратит на нее кучу денег, но далеко не так много, как компании, производящие пиво, автомобили или Кока-Колу. Реклама – жизненно важный фактор в мире конкуренции, независимо от того, что вы производите. Разумеется, рекламу его компании видят и дети. Как можно устроить рекламный щит, который был бы детям недоступен? Как сделать так, чтобы дети не смотрели журналы, на которые подписываются их родители? Это невозможно. Дженкл охотно признал, что знаком со статистикой, утверждающей, что 85% курящих детей предпочитают 3 наиболее рекламируемых сорта сигарет. Но ведь и взрослые тоже. Опять же, невозможно организовать рекламную кампанию, предназначенную для взрослых, так, чтобы она косвенным образом не повлияла и на детей. Фитч наблюдал за выступлением Дженкла с заднего ряда. Справа от него сидел Лютер Ван де Миер, исполнительный директор Трелко, самой крупной в мире табачной компании. Ван де Миер был неофициальным главой «Большой четверки» и единственным из всех, кого Фитч хоть как-то мог терпеть. Ван де Миер, в свою очередь, обладал поразительной способностью терпеть Фитча. Они обедали в Мэри Махони, сидя одни за столиком в углу. Пока они были довольны Дженклом, но знали, что худшее впереди. Колонка Баркера в «Магнате» лишила их аппетита. «В какой степени вы можете влиять на жюри?» – спросил Ван де Миер, ковыряя вилкой в тарелке. Фитч не собирался отвечать ему откровенно. Да Ван де Миер этого и не ждал. Свои темные делишки Фитч скрывал ото всех, за исключением собственных агентов. «Как обычно», – сказал Фитч. «Но, может, в данном случае, как обычно, недостаточно? Вы можете что-нибудь предложить?» Ван де Миер не ответил. Он уставился на ноги молоденькой официантки, принимавшей заказ за соседним столом. «Мы делаем все возможное», – заверил его Фитч с неожиданной теплотой. Но Ван де Миер был напуган и не без оснований. Фитч знал, что на него оказывают невероятное давление. Обвинительный приговор не разорит Пинокс или Трелко, но такой результат вызовет полный сумбур и будет иметь далеко идущие последствия. Внутриведомственное исследование предрекало в этом случае потерю 20% акционеров во всех 4 компаниях, и это будет лишь началом. В выводах того же самого исследования предсказывалось, что при наихудшем развитии событий в течение 5 лет после вынесения такого приговора страдающие раком легких курильщики или их наследники предъявят табачным компаниям около 1 000 000 исков, стоимость лишь судебных издержек, по которым составит $1 000 000. Предсказать же, какую сумму придется выплатить по приговорам, никто не решался. Подобный сценарий судного дня требовал официального подтверждения принципиальной возможности победы в классовой борьбе, в которой на стороне пострадавшего класса должен был выступить любой человек, когда-либо куривший и пострадавший от курения. В этом случае нельзя было исключить и возможность банкротства табачных фирм, а также того, что в Конгрессе будут приняты серьезные усилия, чтобы принять закон о запрете курения. «У вас достаточно денег?» – спросил Ван де Миер. «Думаю, что да», – ответил Фитч. «В сотый раз задавая себе вопрос о том, сколько может потребовать его дорогая Марли. Фонд должен быть в полной готовности. Так и есть. Вандемир пожевал тоненький ломтик жареного цыпленка. «Почему бы вам просто не отобрать 9 присяжных и не дать им по 1 000 000 монет каждому?» — спросил он, тихо рассмеявшись, словно бы давая понять, что шутит. «Поверьте, я тоже думал об этом, но это слишком рискованно. Многие могут попасть за решетку. Я просто пошутил. У нас есть другие способы». Улыбка сошла с лица Вандемира. «Мы должны победить, Ранкин, вы понимаете? Должны. Сколько бы это ни стоило». Неделю раньше судья Харкин в ответ на еще одну письменную просьбу Николаса Истера несколько изменил обеденный распорядок, объявив, что 2 запасных присяжных могут обедать вместе с действующими членами жюри. Николас убедил его, что теперь, когда все они живут в изоляции, вместе смотрят телевизор, вместе завтракают и ужинают, было бы нелепо разделять их во время обеда. Этими 2 дублерами были Хенри Ву и Шайн Ройс. Хенри Ву сражался в свое время за Южный Вьетнам в качестве пилота. На следующий день после падения Сайгона он посадил свой самолет в Китайском море. Его подобрал американский спасательный корабль и доставил в госпиталь в Сан-Франциско. Понадобился год, чтобы вытащить его жену и детей через Лаос и Камбоджу в Таиланд, а потом и в Сан-Франциско, где семья прожила 2 года. В 1978 году они переехали в Билокси. Ву купил креветочное судно и пополнил собой растущую армию вьетнамских рыбаков, которые всеми правдами и неправдами просачивались в ряды местных жителей. В прошлом году его младшая дочь была удостоена чести выступать с прощальной речью от имени своего выпускного класса и получила стипендию для обучения в Гарварде. А Хенри купил уже 4-е судно. Он не предпринимал ни малейших попыток избежать присяжной службы, будучи не меньше патриотом, чем любой другой, даже полковник. Николас, разумеется, мгновенно с ним подружился. Он решил для себя, что Хенри Ву должен сидеть вместе с остальными 12 присяжными и присутствовать при обсуждении вердикта. Теперь, когда жюри томилось в изоляции, Дурвуд Кейбл меньше всего хотел, чтобы процесс затянулся. Он сократил свой список свидетелей до 5 человек и планировал закончить слушание их показаний не более чем в 4 дня. Трудно найти худшее время для прямого допроса свидетелей, чем 1 час после обеденного перерыва. Дженкл занял место в свидетельской ложе и продолжил свои показания. «Что предпринимает ваша компания, чтобы препятствовать курению малолетних детей?» — спросил его Кейбл, и Дженкл бессвязно пытался отвечать на этот вопрос в течение целого часа. «Миллион сюда на одно доброе дело, 1 000 000 туда на просветительскую компанию. Только за прошлый год 11 миллионов». Порой Дженкл говорил так, словно он почти ненавидел табак. После очень долгого перерыва на кофе, объявленного в 3, Уэндл Рор получил первую возможность нанести удар Дженклу. Он начал со злополучного вопроса, и дела пошли как нельзя хуже. «Не правда ли, мистер Дженкл, что ваша компания тратит сотни миллионов долларов, чтобы приучить людей к курению? А когда они заболевают от ваших сигарет, вы ни гроша не даете на то, чтобы помочь им». «Это вопрос?» «Разумеется, отвечайте же». «Нет, это неправда». «Отлично. Когда в последний раз Спинекс оплатил хотя бы грошовый счет за лечение кому-нибудь из своих курильщиков?» Дженкл пожал плечами и что-то пробормотал. «Извините, мистер Дженкл, я не разобрал. Повторяю вопрос. Когда...» «Я слышал ваш вопрос». «Тогда ответьте на него. Приведите хотя бы один пример того, как Пинекс материально помог в лечении одного из тех людей, которые потребляли его продукцию». «Я не могу припомнить». «Значит, ваша компания отказывается нести ответственность за свою продукцию?» «Конечно, нет». «Хорошо. Приведите присяжным один пример того, как Пинекс отвечает за собственную продукцию». «Но наша продукция не причиняет вреда». «Разве она не является причиной многих болезней, даже смертей?» – недоверчиво спросил Рор, широко разводя в воздухе руками. «Нет, не является. Позвольте мне уточнить. Вы хотите убедить присяжных в том, что ваши сигареты не вызывают болезней и не приводят к смерти. Только в том случае, если ими злоупотребляют. При слове «злоупотребляют» Рор презрительно расхохотался. Предполагается, что курильщики ваших сигарет пользуются зажигалками? Конечно. И что дым от табака и бумаги, возникающий при закуривании, вдыхается курильщиком через кончик сигареты, противоположный тому, к которому подносят огонь? Да. И этот дым попадает в рот? Да. А потом вдыхается через дыхательные пути? Это зависит от желания курильщика. А вы вдыхаете дым, мистер Джанкл? Да. Вам знакомы статистические данные, согласно которым 95% курильщиков вдыхают дым? Да. А не ошибусь ли я, если скажу, что дым от вашей сигареты вдыхает и кто-то еще, находящийся поблизости от вас? Наверное. И вы считаете, что люди, вдыхающие дым от вашей сигареты, делают это по собственному выбору? Нет. А теперь скажите нам, пожалуйста, мистер Джанкл, каким образом люди могут злоупотреблять сигаретами, если они курят слишком много? А сколько это слишком много? Полагаю, здесь нет общей нормы. Но я ведь разговариваю не с отдельными курильщиками, мистер Джанкл. Я разговариваю с исполнительным директором компании Pinox, одного из крупнейших производителей сигарет в мире. И я спрашиваю у вас, по вашему мнению, слишком много – это сколько? Но я бы сказал, 2 пачки в день. То есть более 40 сигарет. Да. Понимаю. А на каких исследованиях вы основываетесь? Не на каких, это просто мое мнение. Значит, выкуривать менее 40 сигарет в день не вредно. Более 40 – это уже злоупотребление. Вы это хотели сказать? Это мое мнение. Джанкл начал поеживаться и посматривать на Кейбла, но тот демонстративно отвернулся от него. Теория о злоупотреблении была изобретением самого Джанкла. Это он настаивал, чтобы использовать ее. Рор замолчал и принялся изучать какие-то бумаги. Он намеренно сделал паузу, чтобы не портить впечатление от удачной атаки. Можете ли вы рассказать присяжным, какие меры вы, как исполнительный директор, предприняли, чтобы объяснить людям, что выкуривание более 40 сигарет в день вредно? Дженкл открыл было рот, чтобы возразить, но спохватился, да так и застыл с полуоткрытым ртом. Пауза была долгой и болезненной, он допустил ошибку. Тем не менее, собравшись, Дженкл сказал: «Полагаю, вы меня неверно поняли». Рор не собирался давать ему возможность объясниться. «Уверен, что я правильно вас понял. Не припомню, чтобы когда-либо видел предупреждение о том, что ваша продукция вредна для здоровья при условии, если употреблять ее в количестве более 40 штук в день. Так почему же такого предостережения нет? От нас этого не требуют?» «Кто не требует?» «Правительство». «Значит, если правительство не требует, чтобы вы информировали потребителя о том, что курение более 2 пачек ваших сигарет в день является злоупотреблением и оказывает вредное воздействие на здоровье, вы сами не собираетесь этого делать. Мы поступаем в соответствии с законом. Разве закон требовал от Пинокса истратить в прошлом году $400 миллионов на рекламу своей продукции? Нет. Но именно столько вы истратили. Около того. Если бы вы хотели предупредить курильщиков о потенциальной возможной опасности, угрожающей их здоровью, вы имели возможность сделать это? Наверное. Рор быстро переключился на масло и сахар. 2 продукта, о которых упомянул Дженкл, как о потенциально опасных. Он с большим удовольствием отметил разницу между этими продуктами и сигаретами и выставил Дженкла в глупом виде. Самый сильный козырь он приберег напоследок. В зал снова были ввезены мониторы, для чего объявили небольшой перерыв. Когда присяжные вернулись, свет погасили, и на экране появился Дженкл, заснятый в момент, когда он, подняв правую руку, клялся говорить только правду и ничего, кроме правды. Дело происходило во время слушаний в одном из подкомитетов Конгресса. Рядом с Дженклом стояли Ван де Мейер и 2 других исполнительных директора «Большой четверки», которых, вопреки их воле, заставили давать показания перед кучей политиков. Они выглядели как 4 главаря мафии, которые пытались убедить Конгресс в том, что никакой организованной преступности вовсе не существует. Допрос был суровым. Пленку сильно порезали, остался лишь смонтированный эпизод, в котором всех четверых одного за другим напрямик спрашивали, имеет ли место привыкание человеческого организма к никотину, и каждый с чувством отвечал «нет». Дженкл отвечал последним, и к моменту, когда он сердито произнес свое «нет», все жюри, так же, как и члены парламентского подкомитета, было уверено, что он лжет. Глава 28. Во время нервного 40-минутного совещания в офисе Кейбла Фитч выложил почти все, что его тревожило относительно ведения защиты. Начал он с Дженкла и его блестящей новой идеи о злоупотреблении табаком, которая могла лишь окончательно доконать их. Кейбл, бывший не в том настроении, чтобы выслушивать упреки, тем более от несведущего в юридических тонкостях человека, который был ему к тому же неприятен, еще раз объяснил, что они умоляли Дженкла не поднимать тему злоупотребления. Но Дженкл в своей предыдущей жизни был юристом и считал себя оригинальным мыслителем, которому предоставился золотой шанс спасти большой табак. Сейчас Дженкл уже летел в самолете в Нью-Йорк. Фитч считал, что суд устал от Кейбла. Вот Рор разумно распределил работу между своими негодяями. Почему же Кейбл не позволил никому, кроме Феликса Мейсона, допросить хотя бы нескольких свидетелей? Видит Бог, таких же негодяев у него предостаточно. Это что, самонадеянность? Они орали друг на друга, стоя по разные стороны стола. Из-за статьи в «Магнате» нервы у них совсем сдали, она стала еще одним самым серьезным фактором напряжения. Кейбл напомнил Фитчу, что он опытный адвокат, у него за плечами 30 лет успешной судебной практики. Лучше бы Фитч занимался своим делом и отслеживал настроение и события в зале суда. Фитч, в свою очередь, напомнил Кейблу о том, что это уже 9-й табачный процесс, который он ведет, не говоря уж о сорванных им двух, и ему доводилось видеть, разумеется, более эффективную защиту, чем та, которую представляет Кейбл. Когда оба, устав от криков и проклятий, взяли себя в руки, они сошлись на том, что защиту нужно провести быстро. Кейбл планировал закончить в 3 дня, включая все перекрестные допросы, которые пожелает провести Рор. 3 дня и ни днем больше, решительно сказал Фитч. Хлопнув дверью, он вышел из кабинета. В коридоре его ждал Хосе. Они вместе быстро двинулись через офис, который все еще кишел юристами без пиджаков, жующими пиццу служащими и быстро снующими секретаршами. Эти мечтали поскорее закончить дела и отправиться по домам к детям. Вид важно шествующего Фитча и грузно топающего вслед за ним мускулистого Хосе привел их в трепет и заставил быстро спрятаться в ближайших комнатах. В машине Хосе вручил Фитчу кучу факсов, которые тот просмотрел по пути в штаб. В первом содержались сообщения о всех передвижениях Марли с момента их вчерашней встречи на пирсе. Ничего необычного. Следующий представлял собой краткое резюме поисков в Канзасе. Некую Клэр Климент нашли в Топеке, но она была пациенткой дома престарелых. Еще одна, живущая в Де-Мойне, сразу же ответила по телефону в доме своего мужа, торговца подержанными автомобилями.